Но и после этого Репнин писал: «Стараться я, конечно, всячески буду о восстановлении спокойствия, но, к несчастью, не все так идет, как желается». Ферментация распространилась по всей Белоруссии. Чарторыйские начали заговаривать с Репниным о необходимости изменить постановление о диссидентах и гарантии. Король толковал о том же. «Я сам знаю, — писал Репнин, — что волнения прекратятся, если мы отступимся от этих двух пунктов. Но дороже бы сия тишина была куплена, нежели она стоит. И потому он сделал королю самый короткий и ясный отказ». Между тем, ферментация в Литве высказалась конфедерациями в Бресте и Ковне. Первая в конце сентября была совершенно разбита полковником Гроттенгельмом и капитаном Анрепом. Ковенские конфедераты рассыпались в жмуди, разгласивши, что разъехались по домам, а начальники их Медикше, Косаковский и Швейковский ушли к Тильзиту. Генерал-майор Измайлов, имея надобность во время преследования конфедератов подойти к Несвежу, место пребывания князя Радзивилла, дал знать об этом последнему и получил в ответ, чтобы не нападал на конфедератов близ Несвежа, потому что он, Радзивилл, не может быть равнодушным свидетелем пролития крови сограждан своих. И если битва произойдет подле его замка, то он выведет свое войско. Тот же Радзивилл принял к себе в Несвиж повстанцев Ашмянского повета, преследуемых русским войском, и в оправдательном письме к Репнину объявлял, что он при этом не имел намерения воевать с русскими, напротив, оказал им услугу, уговоривший повстанцев исполнить требования Измайлова отстать от конфедерации, за что Измайлов обещал совершенную безопасность их имений. Принял же конфедератов к себе в Несвиж, потому что был обязан это сделать. Не мог смотреть на пролитие братской крови, будучи членом народа, в котором господствует вольность и равенство. Конфедераты же восстали, будучи побуждаемы ревностью к своей вере, а эта ревность должна быть у всякого в крови.